1 июня 78 года. Учитель Льва Абалкина. Вопреки моим опасениям, усадьба Комарики стояла на высоком обрыве над самой водой, открытая всем ветрам, и никаких комариков там не оказалось. Хозяин встретил меня без удивления и достаточно приветливо. Мы расположились на веранде, в плетёных креслах у овального антикварного столика, на котором имели место миска со свежей малиной, кувшин с молоком и несколько стаканов. Я вторично извинился за вторжение, и вновь мои извинения были приняты молчаливым кивком. Он смотрел на меня со спокойным ожиданием и как бы равнодушно, и вообще лицо у него было малоподвижное, как, впрочем, у большинства этих стариков, которые в свои 100 с лишним лет сохраняют полную ясность мысли и совершенную крепость тела. Лицо у него было угловатое, коричневое от загара, почти без морщин, с мощными густыми бровями, торчащими над глазами вперед, словно солнцезащитные козырьки. Забавно, что правая бровь у него была черная, как смоль, а левая совершенно белая. Именно белая, а не седая. Я обстоятельно представился и изложил свою легенду. Я был журналист, по профессии зоопсихолог и сейчас собирал материалы для книги о контактах человека с голованами. «Вы наверняка знаете, — сказал я, — что ваш ученик Лев Вячеславович Абалкин сыграл в этих контактах очень видную роль. Я и сам был когда-то знаком с ним, но это было давно, с тех пор я растерял все свои связи. Сейчас я попытался его разыскать, но в Комконе мне сказали, что Льва Вячеславовича нет на земле, а когда он вернется, совершенно неизвестно. Между тем, мне хотелось бы узнать как можно больше о его детстве, как у него все это начиналось, почему так, а не иначе. Движение психологии исследователя – вот что меня интересует в первую очередь. К сожалению, наставника его уже нет в живых, друзей его я не знаю, но зато я имею возможность побеседовать с вами, с его учителем. Я лично убежден, что все в человеке начинается с детства, причем с самого раннего детства. Признаться, у меня все время теплилась некоторая надежда, что в самом начале моего вранья я буду прерван возгласом «Позвольте, позвольте, но ведь лев был у меня буквально вчера». Однако меня не прервали, и мне пришлось договорить все до конца, изложить самым умным видом все свои скороспелые суждения о том, что творческая личность формируется в детстве, именно в детстве, а не в отрочестве, не в юности, и уж, конечно, не в зрелом возрасте, именно формируется, а не то, чтобы там закладывается или зарождается. Мало того, когда я, наконец, выдохся совсем, старик молчал еще целую минуту, а потом вдруг спросил, кто такие эти голованы? Я удивился самым искренним образом. Получалось, что Лев Абалкин не удосужился похвалиться успехами перед своим учителем. Знаете ли, надо быть в высшей степени нелюдимым и замкнутым человеком, чтобы не похвалиться перед своим учителем своими успехами. Я с готовностью объяснил, что голованы – это разумная киноидная раса, возникшая на планете Саракш в результате лучевых мутаций. Киноиды? Собаки? Да! Разумные собакообразные. У них огромные головы, отсюда голованы. Значит, Лёва занимается собакообразными. Добился своего. Я возразил, что совсем не знаю, чем занимается Лёва сейчас, однако 20 лет назад он голованами занимался и с большим успехом. Он всегда любил животных, сказал Сергей Павлович. Я был убежден, что ему следует стать зоопсихологом. Когда комиссия по распределению направила его в школу прогрессоров, я протестовал как мог, но меня не послушались. Впрочем, там все было сложнее, может быть, если бы я не стал протестовать. Он замолчал и налил мне в стакан молока. Очень, очень сдержанный человек. Никаких возгласов, никаких «Лёва, как же, это был такой замечательный мальчишка». Конечно, вполне может быть, что Лёва не был замечательным мальчишкой. «Так что бы вы хотели узнать от меня конкретно?» – спросил Сергей Павлович. «Все!» – ответил я быстро. «Каким он был? Чем увлекался? С кем дружил? Чем славился в школе? Все, что вам запомнилось!» «Хорошо», – сказал Сергей Павлович без всякого энтузиазма. «Попробуем». Лев Абалкин был мальчик замкнутый с самого раннего детства. Это была первая его черта, которая бросалась в глаза. Впрочем, замкнутость эта не была следствием чувства неполноценности, ощущения собственной ущербности или неуверенности в себе. Это была, скорее, замкнутость всегда занятого человека. Как будто он не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно и глубоко занят своим собственным миром. Грубо говоря, этот мир, казалось, состоял из него самого и всего живого вокруг, за исключением людей. Это не такое уж редкое качество среди ребятишек, просто он был талантлив в этом. А удивляло в нем как раз другое. При всей своей замкнутости он охотно и прямо-таки с наслаждением выступал на всякого рода соревнованиях и в школьном театре. Особенно в театре. Но правда, всегда соло. В пьесах участвовать он отказывался категорически. Обычно он декламировал, даже пел с большим вдохновением, с необычным для него блеском в глазах. Он словно раскрывался на сцене, а потом, сойдя в партер, снова становился самим собой уклончивым, молчаливым, неприступным. И таким он был не только с учителем, но и с ребятами. И так и не удалось разобраться, в чем же тут причина. Можно предположить только, что его талант в общении с живой природой настолько возобладал над всеми остальными движениями его души, что окружающие ребята, да и вообще все люди, были ему просто неинтересны. На самом деле, конечно, все это было гораздо сложнее. Это его замкнутость. Эта погруженность в собственный мир явились результатом тысячи микрособытий, которые остались вне поля зрения учителя. Учитель вспомнил такую сценку. После проливного дождя лев ходил по дорожкам парка, собирал червяков-выползков и бросал их обратно в траву. Ребятам это показалось смешным, и были среди них такие, кто умел не только смеяться, но и жестоко высмеивать. Учитель, не говоря ни слова, присоединился к Лёве и стал собирать выползков вместе с ним. Но боюсь, что он мне не поверил. Вряд ли мне удалось убедить его, что судьба червяков меня интересует на самом деле. А у него было еще одно заметное качество – абсолютная честность. Я не помню ни одного случая, чтобы он соврал. Даже в том возрасте, когда дети врут охотно и бессмысленно, получая от вранья чистое, бескорыстное удовольствие. А он не врал. И более того, он презирал тех, кто врет, даже если врали бескорыстно, для интереса. Я подозреваю, что в его жизни был какой-то случай, когда он впервые с ужасом и отвращением понял, что люди способны говорить неправду. Этот момент я тоже пропустил. Впрочем, вряд ли это вам нужно, вам ведь гораздо интереснее узнать, как проклевывался в нем будущий зоопсихолог. И Сергей Павлович принялся рассказывать, как зоопсихолог проклевывался в льве Абалкине. Назвался груздем, полезая в кузов. Я слушал с самым внимательным видом. В надлежащих местах вставлял «ах, вот как», а один раз даже позволил себе вульгарное восклицание: «Черт возьми, это как раз то, что мне нужно!» Иногда я очень не люблю свою профессию. Потом я его спросил, а друзей у него, значит, было немного? «Друзей у него не было совсем», — сказал Сергей Павлович. «Я не виделся с ним с самого выпуска, но другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречался. Им неловко об этом рассказывать, но, как я понял, он просто уклоняется от встреч». И вдруг его прорвало. «Ну почему вас интересует именно лев? Я выпустил в свет 172 человека. Почему вам из них понадобился именно лев? Поймите, я не считаю его своим учеником. Не могу считать. Это моя неудача. Единственная моя неудача. С самого первого дня и 10 лет подряд я пытался установить с ним контакт, хоть тоненькую ниточку протянуть между нами. Я думал о нем в 10 раз больше, чем о любом другом своем ученике. Я выворачивался наизнанку, но все, буквально все, что я предпринимал, оборачивалось во зло. Сергей Павлович, что вы говорите? Абалкин – великолепный специалист, ученый высокого класса, я лично встречался с ним. И как вы его нашли? Замечательный мальчишка,